У меня было странное состояние. С одной стороны, я почувствовал облегчение, а с другой, у меня было тошно на душе, потому что я позвонил Кремеру и поднял тревогу, потому что Вулф находился черт знает как далеко и неизвестно в каком состоянии, потому что мне надо было за ним туда ехать. А каково мое состояние, я прекрасно знал. Мои глаза все время слипались, я был вынужден встряхивать головой, чтобы не заснуть на ходу. От злости я решил, что в следующий раз, когда повстречаю Дору Чапин, возьму свой перочинный ножик и отрежу ей голову полностью. Я позвонил в гараж на 10-й авеню и распорядился залить бензином бак седана и поставить его у обочины, и двинулся к выходу. Не стану описывать в подробностях, как мне удалось выйти из квартиры и спуститься на лифте. Скажу только, что я падал, поднимался и снова падал, кое-где полз на коленях, останавливался, отдыхал, собирался с силами и шел дальше. Но в конечном итоге я все же очутился на улице и подошел к своему родстеру. Как я на нем ехал, не имею понятия. Можно было предположить, что я ударялся обо все столбы и десятки раз нарушал правила. Но самым поразительным было то, что когда я на другой день осматривал машину, на ней не оказалось ни одной свежей вмятины или царапины. Так что чудеса все же бывают. Доехав до гаража, я несколько раз нажал на сигнал, вызывая Стива. Тот явился. Я объяснил ему, каково мое состояние, и попросил сесть в седан и отвезти меня немедленно в Бронкс. Но он спросил, не дать ли мне чего-нибудь выпить. Я грозно зарычал в ответ. Усмехнувшись, он пошел в помещение. Я же устроился в седане, который уже стоял у обочины. Через 3 минуты Стив снова показался, уже в пальто. Сел за руль, и мы поехали. Практически всю дорогу я боролся со сном, раздирая веки пальцами, когда они у меня слеплялись. Наконец Стив произнес: «Мы приехали». Я поднял голову и постарался пошире раскрыть глаза. Мы остановились. Через тротуар возвышалось здание «Бронкс Ривер Инн». У меня было чувство, что оно надвигается на меня, а не я приближаюсь к нему. Стив спросил: «Вы в состоянии двигаться?» «Конечно». Я упрямо сжал челюсти, открыл дверцу и вылез наружу. Довольно благополучно я пересек тротуар, на секунду вздохнул перед решеткой, внутренне подстегнул себя и шагнул через порог. На террасе стояли голые столы, за которыми никто не сидел. Тогда я открыл еще одну дверь и очутился в главном зале. Тут и некоторые столы были заняты. Посетитель, которого я искал, занял столик в самом дальнем конце зала. Я пошел туда. Нира Вулф каким-то чудом уместился на стуле, которого было маловато для одной его половины. Его коричневое тяжелое пальто занимало второй стул, стоящий рядом. Напротив Вулфа я заметил повязку на шее Доры Чапин. Она сидела лицом к нему, повернувшись ко мне спиной. Увидев меня, Вулф кивнул. «Добрый вечер, Арчи! Я снова чувствую облегчение. После разговора по телефону мне пришло в голову, что, возможно, ты не будешь в состоянии управлять машиной. Я очень рад. Ведь ты знаком с миссис Чапин? Садись. У тебя такой вид, как будто стоять тебе противопоказано». Он поднес кружку пива к губам и сделал пару глотков. Я обратил внимание, что какая-то не слишком аппетитная еда осталась у него нетронутой на тарелке. А вот Дора Чапин съела все до последней крошки. Я убрал пальто и шляпу Вулфа со стула и сел. Вулф спросил, не хочу ли я стакан молока. Я покачал головой. После этого он заговорил. Если ты благополучно доставишь меня сегодня домой, твои заслуги за сегодняшний день ограничатся не только этим. Благодаря тому, что я встретился с миссис Чапин при столь необычных обстоятельствах, хотя ты можешь предположить, что так получилось нечаянно, ты подвел нас к решению проблемы. Не сомневаюсь, что это известие тебя обрадует. Миссис Чапин любезно согласилась принять мои... Это были последние слова, услышанные мною. Единственное, что я еще запомнил, это то, что тот провод, которым были зажаты мои виски, неожиданно порвался с шумом. Позднее Вулф мне рассказывал, что моя голова ударилась об край стола с такой силой, что он испугался, не раскололась ли она, как спелый арбуз. А я совершенно отключился.